стабильно падать в омут. Могу, умею, практикую, не поставил запятую после нашего союза. Мимо лузы я лечу за грани иллюзий. Мой мир так одинок, потому что простужен. Мой камбэк, где нас нет, мой рай здесь, глаза вверх. Подними ты первый снег мой. Так рад был, но пыл стих, потух, бит на плей, жми и слушай, как иду по битому стеклу вновь. Сливаю каждый раунд за твой милый взгляд. Вконтакте левый статус, как и вся любовь твоя. Загустели времена, ты, наверное, изменилась. Не могу нарисовать, пока рана не зашита. Подай мне этот нож на живую без наркоза. Я вырежу тот бред, что писал тебе в тетрадь. Сжигай дотла листы, признанье, слезы. Пусть греют тебя одноразовые звезды. Дождь покапал снова по крышам, и ветер наши с тобой чувства вновь унесет. Но ты не бойся, не верь чужим словам, а помнишь, верили, что нас тогда любовь спасет. Дождь покапал снова по крышам, и ветер наши с тобой чувства вновь унесет. Но ты не бойся, не верь чужим словам, а помнишь, верили, что нас тогда любовь спасет. Осень между строк запутала слова, и тот ветер за окном глупо все перемешал. Память под ногами пару лет кричит: ты стреляешь холостыми без всяких причин. Только старое фото, где ты рядом со мной, каплю стимула дает писать тупые песни. Где мы с тобой не вместе, у тебя нет капли чести поставить сразу точку в этом долбанном аспекте. Однотипен по куплетам, монотонные сюжеты, в которых сожалею о разорванном коннекте. Ты чистый кислород, дышал тобой так часто, а в итоге все на ноль, стал астматиком давно. Но не буду низко падать, только дай расправить крылья, убивать больное горе в каждой тяге никотина. Но года неадаптивны, время поменялось сильно. Не запомнил эти лица, на которых абразивы мили. Дождь покапал снова по крышам, и ветер наши с тобой чувства вновь унесет. Но ты не бойся, не верь чужим словам, а помнишь, верили, что нас тогда любовь спасет. Дождь покапал снова по крышам, и ветер наши с тобой чувства вновь унесет. Но ты не бойся, не верь чужим словам, а помнишь, верили, что нас тогда любовь спасет.